Глава 37. Жени. «И что тут такого страшного в этом списке? Чего так орать-то?» Удивительно, но в возмущенных воплях принцев я даже мухино ржание различила. Тоже мне поборник права на тайную и личную жизнь. «Стоп, стоп, стоп!» Я даже легкую магию применила, которой нас учили в академии, чтобы прекратить громкие высказывания. Правда, магия моя имела последствия. Ее оранжевый шлейф осел на всех принцах и на мухе, придавая им весьма веселенький вид. И так как магия все же концентрировалась в районе рта, то принцы выглядели переевшими апельсинов шингасами. Я вообще-то про способы, как вы узнали об отсутствии истинности, не интересуюсь, заверила всех сразу. Лучше будет, если вы даже листы подписывать не будете. Только учтите, что в данном вопросе ваше «я так хочу» не подходит. Я точно узнаю, что вы писали имена наобум, припугнула на всякий случай мужчин, так как с них станется просто написать первые имена из списка претенденток в невесты. Вон как сразу глаза заблестели, когда я разрешила не подписываться. И сразу говорю, имен не должно быть больше 10. Вот только что они возмущались, заявляя, что умеют хранить тайны девушек, опрометчиво доверившихся сиюминутному порыву, и уже перегиб в другую сторону. Я слишком плохо о них думаю, и 10 — это чересчур мелко для них. Захотелось закатить глаза и спросить, уверены ли они, что всех их победы присутствуют на отборе, они нянчат детей в счастливом браке уже лет 5. Леон, кстати, стоял в сторонке и скептически слушал нашу с принцами перепалку, улыбаясь лишь уголками губ в тех случаях, когда от мухи в мою сторону прилетало что-то похожее на старческое брюзжание. «Девице вроде тебя вообще не пристало знать, какими способами можно определить истинность драконам. Хочешь сказать, что поиск истины не завязан на простом поцелуе?» Не смогла удержаться от шпильки, напомнив всем, как начиналось наше знакомство. «Поверь, мне достаточно знать только это, а остальные способы пусть каждый оставит при себе. Хочу получить списки сегодня вечером после ужина». Третья волна негодования накатила из-за сроков. Хотелось еще пощекотать нервы принцам, предложив альтернативу написать все имена, которые они хотят, или только 10, но в обозначенный срок. Интересно, что бы они выбрали? «Кстати, Леон», — обратилась я к мужчине, что в очередной раз иронично хмыкнул над моими попытками обойти острые углы с его друзьями. «Твой статус работодателя не отменяет тот факт, что ты должен сдать список с 10 именами девиц. Сдашь меньше, сразу узнаю, что это ты писал». Рыжие близнецы, почувствовав, что их серьезный друг тоже находится вместе с ними в одном корыте посреди неспокойного моря, весело засмеялись, запрокидывая головы и обстукивая друг друга по спинам и плечам, словно выбивали пыль из замшелых сюртуков. Леон же скривился и кивнул, давая понять, что мое требование услышал и принял к сведению. Что за манера такая — все принимать к сведению? Но на фоне близнецов все равно смех Кастро выделялся грохочущими проектами, словно горный пик потрясли, и с него покатились камни. Я даже вздрогнула от неожиданности, так громко звучал этот смех. Чтобы немного снизить градус веселья принца Янтаже, решила и его немного добить, хотя и хотела отложить этот пункт на попозже. «Кастер, хочу особенно подчеркнуть, что в твоем списке не должно быть Камиллы Нуар». «С чего это вдруг?» — возмутился здоровяк. Его огромный рост и крупные черты лица вызывали желание отойти на пару шагов назад и смотреть в лицо исключительно издали, особенно когда он начинал вот так хмуриться, словно в скале появляются разломы. С того, что ей уже пора заняться личной жизнью, что она и пытается делать. Пришла на отбор, заявила о своем решении, молодец. Только вот ты проявил себя за эти годы с такой стороны, что она не решается сказать имя того, к кому пришла. Всем говорит, что к тебе, но кто ж ей поверит? На лице Кастро появилось трудно передаваемое выражение задумчивости вместе с недоумением, словно разговор зашел о домашнем любимце, который неожиданно изъявил желание поменять хозяина. «Так она не ко мне пришла? А к кому?» Я пожала плечами, потому что не могла высказать пока даже шитую белыми нитками версию самой Камиллы. На лице Кастро появилось особенное выражение, с которым орки переламывали кости противникам голыми руками. Я, конечно, сама не наблюдала, и слава богам, но папа в свое время, описывая боевые походы, в лицах передавал мне подробности своих битв. Мама в эти моменты затыкала уши, закрывала глаза и пела, чтобы даже звук не дошел до ее слуха. «Кто ж тебе скажет, когда у тебя такая рожа?» — хмыкнул Шунис, оторвавшись от своего фолианта, который использовал в качестве подставки для письма. Принц уже приступил к списку, и я заметила, что уже дошел до конца листа, исписав его твердым наклонным почерком. Я даже сочувствую Камиле, красивая девушка, и не может сходить на свидание, чтобы пообщаться с молодым статным драконом, потому что одна рыжая гора готова перекрошить в пыль любого, кто косо посмотрит на его маленькую сестренку. Шунис показал пальцем в воздухе воображаемые кавычки, а у Кастра глаза принялись наливаться кровью. Стало просто жутко за принца Гории. Тем более, тот, похоже, не замечал, что доводит друга до закипания своими замечаниями. «Это ты, что ли, тот молодой статный дракон?» «Разве рык может стать еще страшнее?» «Наверное, может, если разозлить принца Кастра».